Глава 14. Через день я встречаю гостей на вокзале. Электричка уже прибыла. Беглов и генерал Вотинов стоят на платформе и оглядываются, ища меня. Генерал Вотинов устало опирается на трость. Плечистый психотерапевт почти на голову возвышается над ним. Я не сразу узнаю Беглова. Он сбрил свою роскошную бороду. Наверное, начальство все же настояло. У ног Беглова стоят два рюкзака. Рядом с рюкзаками понуро сидит собака. Остроухая и остроносая, она похожа на облезлую лисицу странной тигровой масти, рыжей, с поперечными черными полосами. На собаке ошейник с поводком. Второй конец поводка накрепко зажат здоровенной ручище психотерапевта. «Андрей!» — радостно кричит Беглов, увидев меня. «Мы здесь!» Он одним махом хватает оба рюкзака и широко шагает ко мне. За ним прихрамывает генерал Вотинов, а позади послушно плетется странная собака. «Очень рад встрече!» От избытка чувств Беглов пытается обнять меня, не выпуская из своих огромных лапищ рюкзаки. Как ни странно, это у него получается. Один из рюкзаков больно бьет меня по спине чем-то твердым. «Я тоже рад, Владимир Вениаминович!» Морщись, улыбаюсь я. Вырываюсь из объятий Беглова и протягиваю руку генералу. «Здравствуйте, Георгий Петрович!» «Здравствуй, Андрей Иванович!» Устало говорит генерал и хрипло кашляет. В груди у него клокочет и булькает. Откашлившись, генерал сердито хмурится и вытирает губы платком. «Кашель проклятый доконал!» – жалуется он. «И врачи ничего не могут сделать!» «Ничего!» – подбадриваю я его. «Сейчас поедем к Трифону, он вас вылечит!» «Ты прости, Андрей Иванович, что мы как снег на голову тебе свалились!» – виновато говорит генерал. «У тебя работы, наверное, полно. А тут видишь, какая история!» «Ничего, Георгий Петрович!» – улыбаюсь я. «Я рад, что вы приехали!» Сходим за грибами, а может и на охоту выберемся. Какая теперь охота? Видишь, хожу с палкой, как старый дед. Вотинов недовольно кривит рот и показывает мне свою трость. В его голосе я слышу тщательно скрываемое отчаяние сильного человека. Похоже, болезни предстоящей пенсии всерьез надломили генерала Вотинова. «Ха, и ворчишь, как старый дед», усмехается Беглов. А потом серьезно говорит. «Хватит себе душу травить, Жора. Сам всегда мне говорил, что унывать нельзя». «Да», — кивает Вотинов. «Где твоя машина, Андрей Иванович?» Он идет впереди, прихрамывая, опираясь на трость. Я беру один из рюкзаков, Беглов подхватывает второй и говорит собаке. «Идем, Нахой». «Нахой?» — удивляюсь я. «Что за кличка?» «Это означает собака», — ухмыляясь, объясняет Беглов. «Остроумно», — улыбаюсь я. «Между прочим, мне ее привезли прямо с берегов Байкала, самолетом. Таких собак держат местные шаманы. Бесстрашные псы. Они помогают шаманам отгонять злых духов. А еще отлично ищут грибы». «Посмотрим», — смеюсь я. «Грибов в этом году много. Вот и проверим твою помощницу в деле». Беглов садится сзади. Нахой залезает под его сиденье и тихо рычит. Ей не нравится машина. Вотинов садится вперед, сильно хлопает дверцей, ставит трость между колен, сердито глядя перед собой. Потом косится на меня. «Извини, Андрей Иванович, не думай, что я не рад. Просто чувствую себя нехорошо, оттого и злюсь. Знаешь, не привык болеть. С войны по больничкам не валялся». «Ничего, Георгий Петрович», — улыбаюсь я, заводя машину. «Я понимаю». «Боюсь, как бы на пенсию не вышибли», — усыхает генерал. «Что я дома делать буду?» «Ну и вышибут», — весело говорит Беглов. «Заведешь себе дачу, домик поставишь, парники, и будешь огурцы поливать». «Огурцы?» Сердито передразнивает его Вотинов. «Может, и кабачки еще посадить?» «Можно и кабачки», — охотно кивает Беглов. «Будем их жарить, да под водочку». Он меняет тон. «Никто тебя не отпустит на пенсию, даже не мечтай. Управление без тебя развалится». «Пока я в больнице лежал, не развалилось», — возражает генерал. «А что говорят врачи?» — спрашиваю я, чтобы перевести тему. «А что они могут сказать?» — хмурится генерал. «Руками разводят, да и все». «Что вы хотите?» — говорят. «Война, возраст». «А какой у меня возраст?» «Ладно, Андрей Иванович, у тебя-то как дела?» «Все по-прежнему. Осенняя охота открылась. Утки на Еловом озере много. Браконьеры не шалят». «Случается», — киваю я, вспомнив проволочную петлю, в которую попала лисица. После того случая я обыскал весь лес поблизости и снял еще три петли. Возле одной нашел вымытые дождем заячьи кости. А сколько таких петель я мог пропустить и не заметить? «Я закурю, Андрей Иванович. Не возражаешь?» — спрашивает Вотинов. «В электричке намаялся без сигарет». «Курите, Георгий Петрович!» — киваю я. Генерал открывает форточку, достает из кармана пачку примы и ловко выбивает из пачки мятую сигарету. Закуривает, прикрывая согнутой ладонью огонек спички от сквозняка. По кабине плывет сизый сладковатый дым. Завиваясь спирали, он улетает в форточку. Вотинов делает глубокую затяжку и кашляет. Долго, с надрывом. «Сырые сигареты!» — хрипло объясняет генерал. «Бросать тебе надо, Георгий!» — с заднего сиденья говорит ему Беглов. «Тебе и врачи то же самое сказали». «Не действуй на нервы!» — сердито отвечает Георгий Петрович. «А хочешь, я тебе помогу бросить?» — предлагает Владимир Вениаминович. «Загипнотизируй, и все. Ты же знаешь, я могу». «Он и в самом деле может. Сам рассказывал мне, как научился этому трюку с гипнозом в Индии у факира на местном базаре. И моему отцу Беглов помог бросить курить, когда того достала жуткая легочная болезнь. Правда, это уже не помогло. Но, на наше счастье, отыскался Трифон и вылечил отца, когда его выписали домой из клиники в Ленинграде». «Отстань от меня!» – сердится генерал. «Захочу и без твоих фокусов брошу». Я останавливаю машину возле медпункта. «Хорошо здесь», — говорит Беглов, оглядываясь и с удовольствием разминая ноги. «Каждый раз, когда приезжаю к тебе в Черемуховку, Андрей Иванович, радуюсь, как ребенок». «Хорошо», — без выражения соглашается Георгий Петрович. Между его бровей залегла упрямая складка. «Нахуй, ко мне!» — тем временем зовет Беглов. Собака упрямится, но он за ошейник вытаскивает ее из машины. Нахой жалобно скулит и рвется обратно в машину, натягивая поводок. Потом забегает хозяину за спину, опутывая поводком его ноги. Беглов спотыкается, чуть не падает. «Нахой, чертовка!» — ругается он, выпутываясь из поводка. Собака дрожит и жмется к его ногам. Неожиданно генерал Вотинов хрипло смеется. «Завел ты себе головную боль, Володя!» — говорит он. Потом решительно кивает. «Ну, ведите к своему чудо-доктору». «Андрей Иванович, ты не против, если Нахой пока в машине посидит?» — спрашивает меня Беглов. «Не даст нам покоя эта собака». «Конечно». Киваю и открываю дверцу. Нахой прыгает в машину и опять залезает под сиденье. Облюбовала себе убежище. Трифон ждет нас в медпункте. «Проходите в смотровую, Георгий Петрович». Поздоровавшись, говорит он. Генерал, прихрамывая, скрывается за соседней дверью, а Трифон кивает нам. «Подождите здесь. Андрей, поставь пока чайник». Я завариваю чай и наливаю себе и Беглову. Из-за закрытой двери неразборчиво доносится голос Трифона. Он о чем-то подробно расспрашивает генерала. Генерал ворчит и иногда ворочается на кушетке, отчего она немилосердно скрипит. Мы с Бегловым делаем вид, что ничего особенного не происходит, а сами старательно прислушиваемся к этим неясным звукам. «Трифон поможет». Говорю я в ответ на невысказанный вопрос Беглова. Владимир Вениаминович молча кивает. «А что со статьей?» – спрашиваю я. Беглов довольно улыбается. «Все в порядке. Вызвал я к себе главного редактора газеты и поговорил с ним с глазу на глаз в своем кабинете. Ты был прав. Всю историю со статьей замутил этот Глеб. Но сам подставляться не стал, гаденыш. Рассказал другому корреспонденту, как будто случайно. А тот ухватился за горячую тему». «И что теперь будет?» Спрашиваю я. «Как я и говорил», смеется Беглов. «Цикл статей о трудовых людях Черемуховки. Первая статья уже вышла. Я тебе вечером покажу. Специально привез газету с собой, чтобы ты мог полюбоваться». «Почитаю», киваю я. «Спасибо». За стеной снова скрипит кушетка, и Беглов умолкает. Дверь смотровой открывается. В кабинет, застегивая рубашку, выходит Георгий Петрович. На его лице сильная усталость. Генерал утомил даже обычный врачебный осмотр. Трифон идет за ним. «А, чайник уже горячий?» – замечает. «Отлично!» Достает из шкафа маленький бумажный сверток, разворачивает его и высыпает в чистую кружку бурый порошок. Затем заливает крутым кипятком. От кружки идет резкий пряный запах. Трифон кивает Вотинову. «Пейте!» «Что это?» – спрашивает генерал. «Ничего особенного», говорит Трифон. «Растительный порошок от кашля. Хорошо очищает бронхи и легкие». Он смотрит на рюкзак генерала. «Это ваши вещи? Пойдемте, я провожу вас в палату. Придется несколько дней полежать здесь». Генерал Вотинов упрямо закусывает губу. «Опять валяться в больничке?» спрашивает он, опираясь на трость. «Не хочу, надоело». «Надо, Георгий», веско говорит ему Беглов. «Надо лечиться». «Надо», подтверждает Трифон. Генерал сдергивает голову, видно, хочет еще что-то возразить, и снова кашляет, бессильно сутулясь. «Ладно», — почти шепчет он, сипя сорванным горлом. «Я вечером зайду тебя навестить, Георгий», — примирительно говорит ему Беглов. «Или вместе с Андреем Ивановичем зайдем». «Не надо», — резко отвечает Вотинов. «Что я, беспомощный младенец, что ли, которому надо сопли вытирать? Буду лежать и лечиться. А ты приехал отдыхать, вот и отдыхай. Тебе тоже силы беречь надо, не мальчик». «Все мы не мальчики», — усмехается Беглов. «Ладно, Володя», — Вотинов машет рукой. «Извини, что-то у меня нервы шалят. Приходи утром, я буду рад. И спасибо, что привез меня сюда. Спасибо за помощь». «Мы друзья, Георгий», — коротко отвечает Беглов. Трифон уводит Георгия Петровича в палату. «Пойду я к машине, Андрей Иванович», — говорит мне Беглов. «Я понимаю, что Владимиру Вениаминовичу не по себе в больничной обстановке. Иди, я догоню», — киваю я. Устроив генерала в палате, Трифон выходит ко мне, задумчиво смотрит на меня, потом предлагает. «Идем в кабинет, Андрей». Пропустив меня вперед, он плотно закрывает за нами дверь, наливает мне остывшего чая. «Не тяни, Трифон», — прошу я. «Что с генералом?» Трифон строго смотрит на меня. «С ним все будет в порядке. Но одними лекарствами я его не подниму. Болезнь запущена. Да и настроение у генерала совсем не боевое». «И что делать?» – спрашиваю я. «Лечить», – криво усмехается Трифон. «И надеется, что все получится». Он ставит кружку на стол. «Снова этот выбор, Андрей. Делать по правилам, чтобы не подставиться самому. Или пойти против правил и помочь человеку». «Ты врач», – говорю я. Трифон кивает. Он и сам все понимал, иначе не завел бы этот разговор. «Ладно, сделаю все, что смогу. Андрей, ты помнишь, что обещал мне? Я не хочу, чтобы кто-то знал о том, как я буду лечить генерала». «Помню», — отвечаю я. «Хочешь, я поговорю об этом с Вотиновым?» Трифон качает головой. «Не надо. С ним я уже поговорил. А вот Владимиру Вениаминовичу напомни, чтоб придерживал свое любопытство». «Обязательно напомню», — говорю я. «Ладно», — повторяет Трифон. «Андрей, у тебя есть барсучий жир?» «Есть немного, стоит в холодильнике». «Барсука я добыл прошлой осенью в норе с собаками. Бойкий тогда прижал его на входе в нору и не пустил внутрь, в глубокую путаницу подземных ходов». «Хорошо», — кивает Трифон. «Принеси его мне. Сегодня начну лечить твоего генерала уколами, а завтра подключу другие средства. Баня у тебя исправная? Топить можно?» «Вполне. Баня у меня старая, построена еще прежним егерем, с небольшой парилкой и крохотным предбанником. Но печка не дымит и хорошо нагревает камни и воду в котле. Весной, правда, потекла крыша в одном углу, но я быстро это заметил и заменил прохудившийся толь. «Завтра к вечеру натопи баню и пожарче», — говорит мне Трифон. «Не уверен, что это понадобится, но будь готов. Если не пригодится, сами попаритесь. Сделаешь?» «Конечно», — киваю я. «О чем разговор?» «Ладно, Андрей, иди. Мне еще других больных принимать». Трифон крепко пожимает мне руку. Серко и Бойкий встречают нас радостным лаем. Собака Владимира Вениаминовича так пугается, что наотрез отказывается выходить из машины. Беглов, сердито ворча, вытаскивает ее из-под сиденья и на руках заносит в дом под радостные гавканье моих мохнатых оболтусов. В доме Нахой сразу же залезает под кровать и тихо рычит оттуда на все попытки ее выманить. «Что за псина мне досталась?» – недоумевает Беглов. «Шаманская собака, гроза злых духов, а всего боится. Андрей Иванович, найдешь для нее миску?» «Сейчас», — улыбаюсь я. Беглов наполняет миску водой и сыплет в воду какой-то светлый порошок. Порошок пахнет сушеными грибами. «Что это?» — с любопытством спрашиваю я. «А черт его знает», — смеется Беглов. «Какое-то шаманское снадобье. Мне его передали вместе с собакой. Сказали, что надо разводить его в воде и давать ей. Так она быстрее ко мне привыкнет». «Зачем тебе эта собака?» — улыбаюсь я. «Для интереса», — серьезно объясняет Беглов. «Ты знаешь, что в Италии собак приучают искать грибы? Вот и у меня будет своя собственная грибная собака». Я только качаю головой. «Ладно, будем обедать». Я достаю из холодильника кастрюлю, ставлю сковородку на огонь, наливаю на нее немного масла и вываливаю гору картошки с тушенкой, которую приготовил еще с вечера. Потом ставлю на стол банку соленых огурцов и режу кольцами бокастую луковицу. Владимир Вениаминович тем временем достает из своего рюкзака дефицитные ленинградские припасы, ароматный сыр, завернутый в плотную бумагу, палку полукопченой колбасы, круглый ржаной хлеб и бутылку армянского коньяка. «Не возражаешь, Андрей Иванович, если мы с тобой по чуть-чуть?» — спросил он, кивая на бутылку. «Можно». Мы выпиваем по стопке за встречу и за здоровье генерала Вотинова и неторопливо едим. А я никак не могу выбросить из головы газетную статью. «Устроить бы здесь заповедник», — неожиданно для самого себя говорю я, — «и огородить высоченным забором, чтоб ни одна мразь больше не пролезла». «Заповедник?» — удивленно переспрашивает Беглов.